Шумлю. Я камертон, и кто в меня не стукни, не позвони, в ответ услышит звуки, буквы, слова, огни, такая вонь по всей вселенной, такой гиволт. Шумлю душой своей нетленной, и в попе болт. Я камертон, и кто в меня не стукни, в ночи и в дни, послушает и горько клюкнет, и впредь ни-ни.